Глава 20. Пропуск оказался не нужен. Несколько сержантов жестяных свистулек вспомнили меня, и их предупредили, что я имею полуофициальный статус. На этот раз мое присутствие поблизости от места преступления стерпели. Барри Берри был человеком без чувства юмора, но славным малым. Он прилип ко мне так, словно я его спецзадание, и устроил для меня экскурсию. «Все оставлено там, где упало. Директор и генерал Туп хотят увидеть все сами, прежде чем мы начнем подчистку». «Да, действительно, придется кое-что подчистить». Ближайшие окрестности были благословлены 5 трупами. 2 из гвардии, еще 1 человек Белинды. Последние 2 — незнакомцы, предположительно, сотоварищи преступника. От их одежды остались шерстяные серые лохмотья. Головы были упакованы в деревянные шлемы. «Кое-кто верит в жизнь на пределе», — заметил я. «Превалирующая теория — это кто-то, не способный установить связь между действиями и последствиями. Мы имеем дело с психом, Гаррет, с безбашенным психом». Между организацией и гвардией начались гонки. Победитель будет иметь честь первым провести долгие, болезненные посиделки с тем, кто стоит за всеми этими смертями. Загадочные люди в сером упали на линии, ведущие из-под окна Морли до того места, где раньше погиб часовой Белинды. Взрыв был такой силы, что ударная волна швырнула их на десятки ярдов над булыжной мостовой. Кровавый след говорил о том, что один прополз 20 футов, прежде чем испустил дух. Остатки сломанной тележки и поджаренные трупы коз отмечали начало его короткого пути. Пониже окна, к кирпичной стене, прилип кусок того, что навело меня на мысль о кальмарах. Не было ни щупалец, ничего подобного, а всего лишь сырой кусок мяса с текстурой, как у моллюска. «Большинству наших это напомнило улиток, думаю, из-за корочки на кирпиче. Но раковины нет. Щупалец тоже нет». «Верно. Мы знаем, что произошло?» «Мы в точности знаем, что произошло. Минута за минутой». «Тогда просвети меня, будь так добр». «Как и в прошлый раз, показалась тележка, запряженная козами. Как будто тот, кто ее пригнал, кем бы он ни был, понятия не имел, что мы можем выставить наблюдение». «Но он явился в компании 2 головорезов. Тупость! Выходящая за все рамки глупая самонадеянность. Мисс Контагью привела друга с холма, который прятался в засаде. Он был в том же месте, что и мужик, которого размазала. Человек с холма использовал скрывающие чары, не совсем эффективные. Преступник не сразу его заметил. А когда заметил, маг швырнул молнию». «Из-за этого все и произошло?» «Да! Мисс Контагью использовала кого-то из высшего класса». «А где преступник?» «Удрал! Подойди сюда». Барри провел меня мимо обломков тележки к пятну, напоминавшему свечную копоть 15 футов в поперечнике. В центре был круг абсолютно нетронутых булыжников, диаметром в ярд. Получилось черное кольцо толщиной в 1/8 дюйма. Маленькие отпечатки ног пережившего бедствие тянулись в центр города. «Это было отступление с боем. Тогда-то мы и потеряли наших парней и бойца организации». «Не ранеными, а убитыми?» «Да». «А колдун?» «Тот, что устроил взрыв. Он был слишком стар и толст, чтобы поспеть». Высокие здания вокруг закрывали обзор. Но я подумал, что, возможно, убийца двигался к холму параллельно курсу отряда. Я об этом не упомянул, не было необходимости. Эту сторону вопроса тщательно изучали не только красные фуражки и организация, но и ключевые фигуры холма. Им не нравилось, что поведение негодяя, скорее всего, навлечет на них еще больше враждебности, которой они уже наслаждались. Это загадка, сержант. Действительно. «Дотс что-нибудь сказал?» «Ха! Вот почему у меня был собственный экскурсовод из краснофуражечников. Пока нет, но, поверь, у меня будет целая книга вопросов, когда он очнется. Если очнется! Он мой самый старый друг, сержант. Я обязан думать позитивно. На твоем месте я бы сделал все возможное, чтобы быть позитивным. После прошлой ночи очень многие, вплоть до наследного принца, захотят спросить Дотса, что происходит. Я совершил один из мысленных интуитивных прыжков, благодаря которым стал широко известен. Бьюсь об заклад на золотую монету. Он не будет знать, что происходит. Выберет молчать и захочет справиться с этим в одиночку? Морли мыслил именно так. Я имею в виду другое. Поставлю золотую монету на то, что он знает о происходящем меньше меня или тебя. Но кто-то хочет его убить? Очевидно. Только, может, некто, побывавший здесь, не тот некто, кто превратил его в подушечку для булавок, может, этот некто хочет выяснить, что замышлял тот первый некто. У меня был мозговой штурм. Мои умозаключения базировались на факте. На Морли напали без помощи колдовства. Возможно, имело место ошибка в опознании личности, или кто-то считает, что Морли знает то, чего он на самом деле не знает. Я мог бы выдвигать целый день версии. Этой чистой воды теоретизирование. Действовал псих! Вероятно. Несомненно. В духе открытого сотрудничества я начал выспрашивать у Берри о преступлениях, которые могли иметь связь со случившимся здесь. Шустер упоминал о глубоком интересе к схожим чертам подобных мерзких происшествий. Мне не дали долго этим заниматься. Обнаружив, что невозможно открыть окно, чтобы меня окликнуть, мисс Ти начала колотить по стеклу, привлекая мое внимание. Она энергично поманила меня, и я сказал: «Мне надо идти, сержант. Спасибо за все».